Прежде чем женщина успела отдернуть руку, Полуин схватил ее, а потом, что было силы, вжал костяшки пальцев ей в плечо. Экономка скривилась от боли и не смогла сдержать крик. Муж, широко улыбаясь, продолжал сжимать ее руку. — Собираешься извиниться, Мария? — поинтересовался он. — Да, да! — простонала несчастная, и когда он отпустил ее, прижала руку к груди, покачиваясь от боли. Полуин улыбнулся еще шире. — Это лишь один из множества моих новых трюков, Мария! — продолжал бес-коротышка. — А теперь слушай меня и не перебивай. Или я возьмусь за тебя по-настоящему. Я встретил сэра Тревика, который ехал на мопеде, чтобы догнать мисс Треттон и господина Пенрифа. У него было к ней письмо. Было это на дороге, что за холмом. — А почему он отправился той дорогой? — спросила госпожа Крент, все еще баюкая свою руку. — Мисс Треттон и мистер Пенриф, как я слышала на дознании, отправились по другой дороге. Тревик ошибся. Он попросил меня отвезти письмо и даже дал мопед. Я отправился за Пенрифом и оставил сэра Ганнибала на другом склоне того самого холма, на вершине которого лежала каменная глыба. Так что он мог с легкостью подняться на холм и скинуть ее на дорогу. И у него на это было достаточно времени. Я точно знаю, что его не было в доме, когда я вернулся, и он нигде не появлялся до самого ужина. У него было полным-полно времени, чтобы вернуться на своих двоих. — Так ты в самом деле думаешь, что это сэр Ганнибал убил Боуринга? — Да, Мария. Но я хочу знать, почему он это сделал. Деньги он мог получить и так, благодаря поддельным бумагам. — Конечно, есть еще мертвая голова, — добавил Полуин и задумался. Госпожа Крент перестала раскачиваться и, казалось, пришла в себя. — Я ничего не понимаю, — объявила она. — Конечно, Мария, ты слишком глупа, чтобы что-то понять. — Ничего, я тебе все объясню. Я расскажу тебе, как получить 10 000 в год от сэра Ганнибала. — Почему бы тебе не получить эти деньги самому? — Я не знаю, где он скрывается. — Но ведь и я не знаю, Самуэль. — Мистер Полуин, Мария, если ты не хочешь, чтобы я опять сделал тебе больно. Естественно, ты не знаешь, где он, зато наверняка знает его дочь. Ты была у нее сегодня вечером, и она была столь благостно настроена, что дала вам 2000 в год. Ты сама сказала мне об этом. Но откуда ты узнал, что я у них была? Ты сама сказала мне об этом, — повторил ее муж. И я следил за тобой. Именно поэтому я заглянул к тебе, Мария. Поэтому и пришел, чтобы понять, что ты там замышляешь. Не может быть! — ахнула экономка, глядя со страхом на Полуина. «А как ты добрался сюда? Я не слышала стука колес». «Я прицепился к вашей коляске. Не самый, знаешь ли, приятный способ путешествия». Миссис Крент ахнула и уставилась на своего супруга округлившимися от ужаса глазами. «Ты настоящий дьявол!» — выдохнула она. Полуин принял это замечание как комплимент. «Да». «Смекалки мне не откажешь», — скромно сказал он. «Смотри у меня, Мария, или мало не покажется. Будешь мешать, мне шею сверну. А если поможешь мне заполучить доход в 10 000 в год, я исчезну из твоей жизни навсегда». «Я бы дала тебе и вдвое больше, лишь бы никогда тебя не видеть», — всхлипнула Мария. «Что мне нужно делать?» «Много чего». «Во-первых, чтобы все стало ясно, я расскажу тебе историю мертвой головы. Думаю, она вполне могла стать мотивом убийства, если Боуринга убил все-таки Тревик». «Ты когда-то говорил, что было 3 предупреждения?» «Да, еще в Африке. но в тот раз я ничего не объяснил. Если честно, тогда я и сам многого не знал. Но теперь я все выяснил и вернулся, чтобы рассказать Тревику», — неторопливо начал свой рассказ Полуин. Глава 16. Письмо. Госпожа Крент положила руки на колени и уставилась на своего низкорослого злого мужа. А тот закурил новую сигару и откинулся в кресле, с удовольствием потягивая портвейн. «Ну, Мария!» — протянул он. «Ты! Это ты принес мертвую голову!» — пролепетала она. «Ты подсунул ее в шатер!» «Именно так, Мария! И я же забрал ее. Я положил ее там на случай. Знаешь, иногда стоит просто понадеяться на случай, что старик решит заглянуть к гадалке. Он так и сделал. Увидел череп и понял, что его гибель не за горами». «Самуэль, ты хочешь сказать, что госпожа Уорри и в самом деле знает, кто убил?» «Полагаю, что знает», — перебил ее слуга. «Потому-то она и изрекла свое пророчество, которому все эти болваны поверили. Что касается мертвой головы, то я, так и быть, расскажу тебе, почему Боуринг ее так испугался. Он был суеверным ослом». «Нет», — ответила экономка, испуганно окинув взглядом уютную гостиную. «Господин Боуринг не верил в призраков». «Зато верил в другие вещи. Например, что ему суждено погибнуть от руки врага». «Сэра Ганнибала?» «Нет другого. Знахаря Зулуса». «А, Морган говорил». «Да. Он сегодня бормотал о колдуне». Закончил за нее Полуин. «Я помню. Он видел его в Трансваале еще совсем ребенком, когда Боуринг взял мальчика с собой. Этот знахарь напугал Моргана до конца жизни». «Какое несчастье! Бедный безумный мальчик!» «Не такой уж безумный, раз уж ты выдала за него дочь», — усмехнулся Иосия. «Но довольно. Ты, Мария, много болтаешь, а утро уже близко, вино заканчивается, и огонь в камине скоро погаснет. Так что держи язык за зубами и ничего не говори, пока я тебе не разрешу». Миссис Крент посмотрела на часы и нервно кивнула. Было уже далеко за полночь. Полуин швырнул окурок сигары в камин и начал свою жуткую историю. «В Трансваале, — заговорил он, — по вполне понятной причине я не стану называть точного места. Так вот, вышло так, что сэр Ганнибал убил Зулуса». «Нет, я в это не верю», — ахнула старая женщина, отодвигаясь. «Мария, мне что, снова выкрутить тебе руку?» С неприязнью в голосе поинтересовался ее муж, и, увидев, с какой дрожью она прижала руку к груди, спокойно продолжал. «У Зулуса был алмаз, который хотели заполучить и Тревик, и Боуринг. Дикарь не захотел расставаться с камнем и пустился в бега. Тревик нашел его в глуши, там, где их не видела трансваальская полиция, понимаешь, Мария? Ганнибал пристрелил его и забрал алмаз». «Нет», — прошептала госпожа Крент, осторожно косясь на мужа в страхе, что он снова начнет ее мучить. «Я не верю, что сэр Ганнибал вор и убийца». «Однако он вор, потому что украл алмаз у Зулуса», — спокойно объяснил Полуин. «И вдвойне убийца, потому что прикончил не только Зулуса, но и Боуринга. Об этом не знал никто, кроме Боуринга, и потому Ганнибал его боялся». «И ты считаешь, что сэр Тревик убил Боуринга из-за этого?» «Да», — согласился Иосия. «Я считаю, что Боуринг устал от угроз Ганнибала, что тот откроет всем историю с поддельными бумагами, и стал, в свою очередь, грозить историей об убийстве Зулуса. Вот чтобы спастись, сэр Тревик его и прикончил». «Да кому есть дело до мертвого негра?» — презрительно протянула миссис Крент. «Я же тоже была в Африке, Самуэль!» «Да, но это был не простой зулус, а сын известного знахаря, с племенем которого пытались примириться буры. Из-за смерти сына знахарь доставил белым немало хлопот».